роды и отношения с детьми согласно асценденту родителя. Здесь мы разберем, как могут развиваться отношения родителей с детьми согласно асценденту родителя, а также какими могут быть беременность, роды, чтобы иметь возможность предупредить опасные ситуации и знать, к чему надо быть готовым. Овен. Дети овнов станут их единомышленниками. Многое будет связывать этих детей с родителями. Они будут значимы друг для друга. Во взрослом возрасте дети будут иметь дружеские отношения с родителями, общие взгляды на мир, общие интересы. Женщины, у которых асцендент находится в знаке овна, как правило, легко беременеют и рожают без особых проблем, если следят за своим здоровьем и физически активны. В любом случае, для каких-либо выводов нужно смотреть натальную карту женщины. Мы здесь рассматриваем только то, что дает асцендент. Телец. Такая женщина, как правило, неплохо справляется с процессом рождения ребенка. Ребенок является противоположностью женщины-тельца. Такая мама обращается с ребенком как с маленьким, даже когда он становится взрослым. Покровительственное отношение и опека со стороны родителя-тельца сохраняется всю жизнь, что сильно тяготит ребенка, когда он вырастает. Близнецы. У этих матерей рождаются очень мудрые дети, которые от рождения более мудры, чем их мать. Как только начинает ребенок говорить, он становится подобно родителю для своей матери. Кажется, что эти дети обладают определенным опытом и через различные ситуации учат свою мать. Это касается не только первого ребенка. Все дети у матери-близнеца будут выступать в роли учителя. Рак. Женщинам-ракам очень важно стать матерью. Такие женщины считают это главным своим предназначением. Раки могут хорошо реализоваться в карьере, но будут считать себя неполноценными, если у них не будет детей. Беременность и роды, как правило, проходят достаточно хорошо, но легче им будет, когда роды связаны с водой, в воде или рядом с водой. Дети будут обладать подвижным сознанием, они являются ментальным соперником для матери. На протяжении всей жизни такой ребенок будет оставаться загадкой для своей матери. Мать будет это понимать во время разговоров с ним, независимо от его возраста. Лев. Эти женщины, как правило, находятся в хорошей физической форме, имеют волевой характер, но могут иметь проблемы во время беременности или во время родов. Ребенок занимает неправильное положение в утробе матери или существует какая-то другая проблема, когда приходится делать кесарево сечение. Женщины-львы могут проходить кармический урок, опыт непривязанности через потерю ребенка во время беременности, родов или после родов. Чаще случается с женщиной-львом, чем с представительницами других знаков. Это очень сильно меняет женщину как личность. Дева. Чаще всего у дев с беременностью и родами все в порядке, но дети для них являются самым большим кармическим испытанием. Это может выражаться через что угодно. Ребенок болен или его поведение имеет очень негативный характер. С этим придется взаимодействовать, понять причину всего этого, взглянуть по-новому на ситуацию. Ребенок является кармическим учителем, через страдания и боль заставляет расти духовно, развиваться, менять взгляд на какие-то вещи, то есть в какой-то степени несет благо. Весы. У этой матери зачатие может происходить с задержкой. Бывает, что женщина только со временем приходит к желанию иметь детей или поздно выходит замуж, поэтому и ребенок появляется позже. Случается и так, что врачи советуют делать кесарево сечение или вызывать роды, если нет схваток в назначенный день. Не стоит с этим спешить и волноваться. Ребенок весов является их кармическим учителем. Скорпион. Скорпионы непредсказуемы, и рождение их детей непредсказуемо. Возможны препятствия и сложности во время родов, а может быть и по-другому, когда роды легкие и быстрые. Рекомендуется хорошо подготовиться к этому дню. Для скорпионов их ребенок часто выступает в роли покровителя. Нужно постараться не использовать это, пока он маленький, иначе позже это сформирует травмирующую ситуацию. Ребенок утешает часто мать, которая чем-то расстроена и не скрывает это от ребенка, жалуется ему, истерит. Он пытается ее оберегать и защищать. Нельзя возлагать на ребенка такую ответственность. Необходимо работать над своими эмоциями. Стрелец. Перед родами такая женщина может столкнуться с тем, что ребенок расположен неправильно, ножками вперед. Важно посвящать время беременности, готовиться к рождению ребенка заранее. У женщин-стрельцов есть большая вероятность того, что к моменту родов может возникнуть неожиданная проблема. Стрельцам в отношениях с их ребенком понадобится много терпения, так как он будет очень активным. Такой ребенок всюду лезет, делает много вещей, которые делать не надо, потому что это может быть опасно для него. Помощь родителей ему необходима для выживания. Со временем появится взаимопонимание ребенка с родителями. Он изменит свое поведение. Козерог. Рождение ребенка может сопровождаться определенными сложностями. Во время беременности нужно соблюдать все, что советует врач. Вести себя так, как принято во время беременности. Важна подготовка к родам. Скорее всего, ваши дети в будущем станут вашими друзьями, единомышленниками и советчиками. С возрастом отношения будут становиться все интереснее. Это будут отношения между двумя очень разными личностями, но при этом теплые родственные отношения. Если будете правильно строить отношения с детьми, то они могут стать не только вашими друзьями, но и коллегами, партнерами по бизнесу, которых никто не сможет заменить. Водолей. У таких женщин довольно легко проходит процесс беременности и родов. Мы рассматриваем только асцендент. Всегда будет ощущение, что о ребенке надо заботиться, даже когда он станет взрослым. Нужно научиться отпускать детей во взрослом возрасте, тем более, если они этого хотят. Имеется в виду и моменты, когда ребенок хочет заниматься тем, что не нравится родителям, или хочет уехать далеко от дома, или вступает в отношения, в брак. Если все это не позволяет делать, вмешиваться в жизнь сына или дочери, то отношения с ними испортятся, начнутся проблемы. Рыбы. Нельзя предсказать, каким будет рождение ребенка. Беременность может хорошо развиваться, но вдруг случается что-то неожиданное. Выкидыш, например, на большом сроке. Бывает и так, что в самом начале беременности есть проблемы, а потом все налаживается. Иногда обнаруживается к моменту родов, что ребенок находится в неправильном положении. Необходимо отнестись серьезно к процессу беременности, быть начеку. Для рыб их ребенок будет всегда непредсказуемым. Никогда нельзя будет предугадать его поступки. Он будет вас то восхищать, то разочаровывать. Эмоциональные качели в отношении с ним присутствуют всю жизнь. Вам всегда будет казаться, что ваши отношения не очень хорошие, даже если ребенок станет развитой самодостаточной личностью с хорошими чертами характера. От вас многое зависит. Необходимо работать над своим внутренним состоянием, чтобы объективно смотреть на ситуации, связанные со скандалами. Нужно постараться быть спокойным, принять то, что ваши отношения с детьми будут то улучшаться, то ухудшаться.